«Это что за монстр?» Увидев вынырнувшее из окутанного вечерними сумерками леска страшилище, я невольно попятился. Коленька, наоборот, приветливо помахал зверюге рукой, и она бодро зарысила в нашу сторону. «Мое домашнее животное», — сказал Крылов. «Раздобыл на Граульфе. Это планета в системе Дельта Овна. Очень далеко. Как в пространстве, так и во времени. Тамошние аборигены спокон веку развивают биотехнологии. Могут создать на заказ любую скотину. Хоть огнедышащего дракона, хоть дойного носорога». «Аборигены?» — уточнил я. «В смысле, не люди?» «Люди, люди! Чужаки, как вы говорите. Не надо думать, что у нас каждый владеет отдельной планетой и предпочитает уединение. Многие миры довольно плотно заселены. Типы субцивилизаций самые разные, как мы и предполагали. Техногенные, информационные, биологические. Но все это только будет через много-много столетий». Зверюга сильно напоминала громадного пса. Но собаки обычно не вырастают до 1,5 метра холки. Выглядел биотехнологический шедевр весьма солидно и устрашающе. Любой режиссер фильмов ужасов разрыдался бы от умиления. «Зовут урод», — Коленька погладил зверя по лобастой башке. «Ничего более оригинального придумать не сумел. А он и на самом деле урод. Способности впечатляющие. Найдет кого угодно и что угодно. Может ходить по металлабиринту. Полный комплекс нанорекордеров. Генетически заложенная возможность к биотрансформациям. Высокий коэффициент интеллекта. Однако настоящим разумом, подобным человеческому или птолемеевскому, не обладает». «Так это машина или животное?» Я подозрительно оглядел урода, и впрямь не казавшегося мне особо симпатичным. «Ни то и ни другое. Сочетание нанотехники и обычной жизни. Урод, познакомься, это дядя Веня. Нашел, что я просил?» Волосатое чудовище утвердительно рыкнуло. «Отлично», — пробормотал Крылов. «Значит, вот куда они намылились». «Вы научились понимать язык животных?» — съязвил я. «Повторяю, нанорекордеры. Урод передал мне информационный пакет. Своеобразная телепатия. Трансляция мыслеобразов. Помните гильзу Диноцерата лейтенанта Вебера? Аналогичный принцип. Но диноцераты — соглядатые, обязанные прислеживать за людьми на Гермесе. А урод предназначен для поиска и охраны. Обычные собачьи функции». «Ничего себе обычные. Зачем вам понадобилась такая собака?» «Далеко не все миры гостеприимны, а их обитатели не всегда вежливы. Урод — отличный телохранитель. Порвет на тряпки любого недоброжелателя». «Дорого стоит?» «Вениамин Борисович, от денег вам тоже придется отвыкнуть. Они практически не используются. Ну что, в дорогу?» После долгого и суматошного дня, в течение которого мы попировали на юбилее Луи Аркура, а потом улаживали текущие дела, пришлось связываться с И.Р. Вальхаллы и Франца Иосифа, отдавать последние распоряжения, записывать сообщения, которые кое-кто должен будет увидеть в отдаленном будущем, а также предупреждать Юргинское управление ИБ о том, что возвращаться я не собираюсь. Крылов отвез меня за город. Нужная точка сингулярности находилась в 30 с лишним километрах к северу от Квебека. Долгого трогательного прощания с Луи не было. Получив указание насчет бункера в Борисполе, мсье Аркур просто пожал мне и Коленьке руки и сказал, что скоро увидимся. Как скоро, не уточнил. Я бывал в некоторых открытых для обычных людей карманах, и путешествия по лабиринту сингулярности не стали шокирующей новинкой. Никаких острых ощущений. Шаг вперед, и ты оказываешься у черта на куличках. Карманы открывал для меня Коленька. Чужаки инстинктивно чувствовали, где расположены точки искривления континуума, пространства времени, и могли выбирать правильное направление прыжков. Урод не отставал. Куда мы, туда и пес. «Отдохнем 5 минут», — скомандовал Крылов, когда мы оказались во втором по счету кармане. «Червоточина временно закрыта. Должны совпасть гравитационные поля. Хотите коньячку? Я прихватил у Луи полную фляжку». «Пьянь гидролизная», — буркнул я, отбирая флягу. От души приложился. Где мы сейчас? Пейзаж, как и во всех карманах, был статичен. Зависшее небо, солнце, неподвижные облака, никаких запахов, ни тепло и ни холодно. Над нашими головами плыла огромная багровая звезда. Вокруг расстилалась каменистая пустыня. Бетельгейзе, Альфа Ориона, 425 световых лет от Земли, не задумываясь, выдал Коленька. Красный гигант класса М2, его не перепутаешь. Да и станция пересадки знакомая. Я бывал здесь несколько раз. Хорошо, мы под защитой сферы сингулярности, иначе погибли бы мгновенно. Температура на поверхности планеты больше 300 градусов. Давайте руку. Точка перехода заработала. Урод, за мной. По моим субъективным ощущениям, прошло более 2 часов. Точнее не скажу, поскольку ПМК не работал, а искусственный разум посылал сигналы тревоги. Он отказывался осознавать происходящее и решил, что нейронные цепи повреждены. Скоро я окончательно запутался в череде больших и малых звезд, крошечных белых карликов, голубоватых субгигантов, желтых солнцеподобных звездочек и ярко-фиолетовых светил типа Вольфа Райе. Планеты, на которых находились станции пересадки, были не менее разнообразны. Причудливые скалы, столбы, ледяные поля, кристаллические образования, густые растительные дебри, бескрайние болота. Я никогда не сумею запомнить все ходы лабиринта. Коленька, однако, с уверенным видом перебрасывал меня из мира в мир, из системы в систему. Иногда комментировал: здесь поток времени течет в обратном направлении, а здесь живут очень агрессивные зеленые человечки. Только они нас по понятным причинам не заметят. Тут обитают люди, но мы оказались в будущем, в объективном времени. Гермеса прошло около 5 столетий. А если воспользоваться этой точкой перехода, окажешься в прошлом. «Кажется, приехали», — выдохнул Николай. В глаза ударил золотистый солнечный свет. Потянуло ароматным ветерком. Это был не карман, а настоящая планета. Живой мир. «Урод, оцени обстановку!» Огромная псина повела носом, огляделась и снова рыкнула. «Отлично! Просто отлично!» — радостно воскликнул Крылов. «Нужное время, нужное место. Я рассчитал точно». «Доктор, узнаете планетку?» «Земля, между прочим, не хухры-мухры». «Земля!» Я понял, почему этот мир сразу показался мне очень знакомым. «Поразительно! Какой регион?» «Не все сразу, док, не все сразу. Могу только сказать, что катастрофа произошла довольно давно. Извиняюсь, но мы с уродом вас оставим. Есть несколько срочных дел». Я опешил. «Вы что, хотите бросить меня здесь одного?» «Поверьте на слово, Вениамин Борисович, через пару минут вы обрадуетесь так, как никогда в жизни не радовались. Видите холмик? На нем еще желтые цветочки растут. Идите туда!» Крылов гыкнул, свистнул пса, сделал шаг назад и растворился в воздухе вместе с уродом. Я инстинктивно прыгнул за ним, но, разумеется, ничего не получилось. Лабиринт сингулярности отказался меня пропустить. Вот гаденыш. Я находился в светлом лиственном лесу. Березы, дубки, клены. Несколько вековых сосен. Указанный Крыловым холмик подозрительно напоминал развалины. Виднелись разрушенные временем камни и кирпичная кладка. Делать нечего. Придется идти к источнику радости. Хотелось бы узнать, что за неожиданный подарок приготовил мне Коленька. Точно. Развалины. Когда-то здесь стояло огромное здание длиной в 100 и шириной минимум в 50 метров. Очертания фундамента неплохо сохранились. Стараясь не переломать ноги на камнях, я поднялся наверх, огляделся и раскрыл рот от изумления. На полянке по ту сторону холма стоял Франц Иосиф с опущенным по правому борту трапом. Сразу за черно-серебристым кораблем пологий вал. За ним сверкающая солнечными бликами река. «Фантастика!» – пробормотал я и щелкнул ногтем по операционной панели, висящего на поясе ПМК. «Эй, ты очухался?» «Прошу извинить, имел место непредвиденный системный сбой», – виновато ответил ИР. «Была потеряна ориентация в пространстве, регистрировались гравитационные аномалии и...» Циц, можешь установить связь с Францем Иосифом? В каком диапазоне? Мои зрительные сенсоры находятся в прямом визуальном контакте с кораблем. Все с тобой понятно, бестолочь. Отставить связь. Принято, шепнул Иер и замолчал. Как Франц очутился на земле и что он тут делает, меня интересовало в последнюю очередь. Надоели загадки, вопросы и тайны. Корабль непременно узнает своего хозяина. Вы кто такой? Признаться, я чуть в штаны не напустил, услышав обычный человеческий голос. Перепугался смертно от неожиданности. Незнакомец стоял рядом, в 10 шагах, вышел из зарослей высокой травы. В руках пяток крупных подберезовиков. Да-да, обычных грибов с коричневыми головками. «Вы говорите по-немецки?» Грибник, молодой белобрысый парень, с настороженными голубыми глазами, сам был обескуражен не меньше меня. «Вы здесь живете?» «Найн», — автоматически ответил я. «А вы по-русски разумеете?» «Юрген, не бойся!» «Да более знакомый голос! Свои!» В овальном проеме бортового шлюза Франца появился темный силуэт. Спустя пару секунд капитан Казаков прыжками через 3 ступени преодолел трап корабля и ринулся ко мне. «Доктор! Веня маму вашу! Да быть не может!» — вопил капитан, схватив меня за плечи. «Откуда?» «Оттуда!» — пробормотал я себе под нос. «Осторожнее, Сергей, задавите!»